Проблема автора. Времена меняются, манера изображения персонажей тоже. Одно из условий привлекательности современного персонажа — наличие политической корректности. Политкорректные герои не имеют предубеждений и не дискриминируют окружающих по признаку расы, этнической принадлежности, религии или пола. Потому что мы, авторы и читатели, согласны с тем, что предрассудки и дискриминация — это плохо. И наоборот, при создании антагонистического персонажа может проявиться нехватка или отсутствие политкорректности. Чтобы это проверить, рекомендуется пересмотреть характеристики персонажа, диалоги и действия, которые ранее использовались без каких-либо проблем. Ответ может прийти не сразу. Это занимает много времени и требует терпения. Зато в результате можно создать привлекательного и политкорректного героя.